Октябрь, 672 год. Астрахань. Рассказы Азатбека. Приехав в Астрахань, где меня ожидал Азатбек, я первым делом внимательно осмотрел строительство города. За компанию со мной пошел Азат, хотя он уже не раз осматривал всю стройку. Сопровождал нас перс Батал, который попал ко мне в рабство в то время, когда мы с отчимом немножко повоевали с хазарами. Полное имя перса – Батал Аль-Тарих, но здесь его все называют по первой части имени. Чтобы возвысить перса над остальными рабочими и рабами, я объявил его своим холопом. Большинство населения даже не понимают этого значения, но относятся с уважением. Место под строительство выбрали так, чтобы город-крепость был защищен водными преградами. В прошлой своей жизни, в 21 веке, я ни разу не был в Астрахани, так что даже не представлял, как город раскинется в будущем. А здесь и сейчас река Идел расходится на несколько рек в своей дельте. Там, где начали строительство города еще хазары, от реки отделяется крупный рукав, который назван Болда. Здесь я уже неплохо разбирался в тюркских языках, потому знал, что слово «болда» имеет значение «топор». Мне никто не смог объяснить или рассказать, почему так назвали рукав от реки Идел. Итак, место, выбранное под застройку города, прекрасно защищено водными преградами. Штурмовать такую крепость – очень неблагодарное занятие. Тем не менее, меня очень заинтересовал вопрос, как будет держаться фундамент стен крепости? Жутко любопытно стало. Вот я и обратился к строителю за разъяснениями. Нам пришлось заливать раствором сваи, которые мы называли быками. Такие быки устроены по всему периметру стен крепости на расстоянии в 10 шагов, ответил Батал. Раствором? Что за раствор? Как сверлили дырки в земле? Ответ перса зародил в моей голове еще больше вопросов, которые я тут же задал. Когда заключили договор с прошлым ханом, мы привезли с собой механизмы для бурения. А раствор готовится на основе цемента, который закупается у римлян. Также спокойно ответил Батал. Нет, он меня реально загнал в тупик своими ответами. Как? Скажите, откуда цемент в 7 веке? Вот не зря я подозреваю римлян в том, что за ними стоит какая-то цивилизация, которая искусно прячется в тени. Вслух я этого произносить не стал, постаравшись тщательно скрыть свое изумление. Как я уже сказал, Идел расходится на 2 крупных рукава в своем течении к морю. Основное русло направляется правее, если смотреть в сторону моря. Рукав Болда левее. В результате образовалась немаленькая территория, где и раскинется город-крепость. От города до моря примерно километров 30-40. Выше по течению основной реки есть еще одно раздвоение, примерно в 40 километрах от строительства города. Там от Идел отходит еще один крупный рукав, который местные назвали река Бузан. Получилось что-то вроде огромного острова, отгороженного рукавами дельты реки. Здесь хазары планировали разместить большой базар со складами для торговцев. Я не поленился и объехал это место. Да здесь можно пасти табуны лошадей или отары овец. Но идея крупного торга мне понравилась. Так что хазарам большое человеческое спасибо за такую идею. Одновременно с городским строительством холопы-строители возводят мосты. Ширина пролетов всех мостов позволяет еле-еле разъехаться 2 телегам. Камень сейчас везут с Урала, сплавляя по реке баржами. Когда перс Батал осмотрел такой плетняк, он признал его вполне годным для строительства крепостей и городов. А вот дома внутри крепости строят из кирпича, который обжигают в печах. Наружную стену крепости уже закольцевали. Теперь стены поднимают в высоту. Перс Батал заявил, что выше 15 метров не имеет смысла поднимать стены. Город хорошо защищен водными преградами. Я с ним согласился. Так как дворцы для Тудуна и для хана еще не достроили, Азатбек поставил приличную юрту, как раз в том месте, где планирует устроить большой торг. После осмотра строительства мы именно туда и направились. Пора принять пищу и поговорить. Сначала Азатбек отчитался о хозяйственных делах. «С твоего позволения, государь, я степи оставил под скотоводов, тапуны лошадей, стада скота и отары овец, а полеводов расположил севернее. Там земля больше подходит под выращивание зерновых культур. Здесь, по правобережью, рядом с устьем реки, есть много мест, где можно выращивать не только зерновые, но и раскинуть сады с фруктовыми деревьями. Ты говоришь про участки между протоками? Именно. Летом стоит жаркая погода, требуется много воды для полива растений. Идеальное место. Зима здесь теплая, снег не каждый год выпадает. Устье реки не замерзает. Я уже определил часть поселений в таких местах», — продолжал рассказывать Азат о том, как он исполняет мое повеление, делая народ оседлым. «В разговоре мы пока не касались темы похода в места верхнего течения и дел. Я слушал Азата и постепенно приходил к выводу, что не ошибся, назначив Азатбека тудуном. Вполне неплохо справляется с руководством хозяйственными делами. Ткачи мне нужны, государь. Купцы Абигаль и Авнер привезли станки. Мы сможем сделать такие же, ничего сложного. Но на этих станках можно ткать шерстяную ткань. Овец у нас много. Мы сейчас шерсть катаем на войлок. Я подумал, что ткань из шерсти тоже будет пользоваться спросом у людей», — сообщил мне Азат. «Я из Галлии привез семью хороших ткачей. К ним можно пристроить учеников. Подбери людей, способных к такому ремеслу. Лучше, если этим буду заниматься семьи», — предложил я. Постепенно в нашем разговоре мы приблизились к теме, что там с походом в северные земли, где живут племена булгар и вятичей.